Седьмое. Высокий худой человек в сером элегантном пальто, застегнутом на все пуговицы, вышел из кафе «Ледаи» и, увидев стоящее неподалеку такси, призывно махнул рукой. Машина притормозила возле человека в сером пальто, едва не обрызгав его водой из грязной лужицы у обочины дороги, однако он не обратил на это никакого внимания. Сев на заднее сиденье, человек немедленно погрузился в размышления. На вопрос водителя, куда ехать, он некоторое время рассеянно смотрел по сторонам, словно припоминал, где он находится. Затем тряхнул головой, откинул со лба длинную прямую прядь пепельных волос и назвал адрес. У рассеянного человека в сером пальто было два имени. Первое – литовское – Казис Лапшис. Второе – русское – Владимир Медведев. Первое имя знали все вильнюсские знакомые, второе – только несколько человек. Казис Лапшис работал в департаменте госбезопасности Литвы и был на хорошем счету у начальства. Едва ли кто-нибудь из коллег догадывался о том, что педантичный, спокойный и ничем не выделяющийся Лапшис, с которым приятно иногда посидеть в баре или съездить за город на пикник, русский агент. Скажи им кто-нибудь об этом, они бы рассмеялись насмешнику в лицо. Нет, Лапшис не был похож на агента, слишком уж он был обычный, слишком скучный, что ли. Да и внешность у него была самая заурядная. Худое, ничем не примечательное лицо. Глаза серо-голубого цвета, тусклые и водянистые. Волосы не редкие и не густые, тщательно зачесаны назад. Такого встретишь в толпе и не заметишь, даже на высокий рост внимания не обратишь, потому что ходил Лапшис, вечно ссутулившись и засунув руки в карманы пальто, так, словно ему всегда было немного зябко. Даже среди уравновешенных литовцев Казис Лапшис казался олицетворением спокойствия и флегматичности. Никто и не догадывался, какие мысли роятся в его блеклой голове, какие бури бушуют в его неподвижной с виду душе. В последние недели Казис Лапшис был сам не свой. Операция, в которой он принимал самое непосредственное участие, явно выходила из-под контроля. Он удивлялся, как это начальство, не здешнее, а то, московское, до сих пор ничего не видит. Или они совсем там ослепли за своими бумажками в своих уютных офисах? А расстраиваться было отчего. Агенты влияния, которых российские спецслужбы внедрили в экономический и политический истеблишмент Литвы, внезапно стали проявлять излишнюю самостоятельность. Эти остолопы забыли, что они здесь всего лишь наместники, и, судя по развернутой деятельности, почувствовали себя настоящими царьками. Лапшису это не нравилось. Он сам по долгу службы, на этот раз литовской, должен был составлять отчеты о деятельности русской мафии в Вильнюсе и Каунасе и видел, до какого беспредела дошли Атаров и Петров. Не бизнесмены, а разнузданные юнцы, которых некому приструнить. Даже развернутая антипрезидентская кампания не сделала их скромнее и не умерила их воистину волчьих аппетитов. Этому пора было положить конец. И он, Казис Лапшис, сделает это, чего бы ему ни стоило. Такси остановилось возле серого пятиэтажного дома, на первом этаже которого уютно расположилась хлебная лавка. Оттуда доносился вкусный запах горячего, свежеиспеченного хлеба. Лапшис расплатился с таксистом и выбрался из машины. Когда машина уехала, он по своей обычной привычке сунул руки в карманы и немного постоял так, вдыхая свежий ветер и незаметно поглядывая по сторонам. Старая вильнюсская улочка была полупустынна. Две женщины с детскими колясками, негромко переговариваясь, прошли мимо Лапшиса и свернули в скверик. Какой-то старик проковылял, тяжело опираясь на изящную белую трость с лакированным круглым набалдашником. Лапшис проводил его взглядом и неторопливо двинулся к дому, вдыхая запах хлеба, заставлявший вспомнить о детстве, о русской деревне, о потрескивании печки в зимний вечер и о прочих не менее приятных вещах. Поднявшись на второй этаж, он остановился перед массивной деревянной дверью и нажал пальцем на звонок. Звук у звонка был мелодичный и переливчатый. Лапшису пришлось нажать на кнопку звонка еще дважды, прежде чем дверь открылась. Невысокий, полный мужчина со светлыми волосами, одетый в красный восточный халат, кивнул Лапшису и впустил его в прихожую. Закрыв дверь на два замка, он повернулся к Лапшису и сказал: «Пройдете в гостиную или поговорим на кухне?» «В гостиную», — сказал Лапшис. Он разулся, надел мягкие тапочки и прошел в большую прямоугольную комнату с двумя большими окнами, диваном, креслами и круглым столом, установленным ровно посередине красного персидского ковра. Светловолосый толстяк ушел на кухню готовить кофе. Вскоре он вернулся с двумя чашками черного кофе на подносе. Он поставил поднос на стол и сел в кресло. «Как здоровье?» – поинтересовался он у Лапшиса. «Спасибо, хорошо». Лапшис скупо улыбнулся. «А что, я так плохо выгляжу?» «Да нет», – пожал плечами толстяк. «Простая вежливость». «Понятно». «Хотя, честно вам скажу, Лапшис, выглядите вы не ахти. Вам бы не мешало набрать килограммов 5 веса. Ей-богу, по вам можно анатомию изучать». Лапшис растянул тонкие губы в улыбку, откинул со лба длинную прядь прямых волос и сказал: «Тогда перейдем к делу». «Давайте», — согласился толстяк. Лапшис расстегнул пальто и достал из-за пазухи тонкую пластиковую папку. Протянул его светловолосому. «Возьмите». Тот взял папку и, держа ее на весу, вопросительно поднял брови. «Что здесь?» «Мой доклад», — сказал Лапшис. «Я хочу, чтобы вы передали это в Москву». Толстяк вновь взвесил папку на руке, словно пытался определить, насколько весомо ее содержимое. Затем положил папку на стол перед собой и весело посмотрел на Лапшиса. «А почему не по обычным каналам?» – спросил он, поглаживая папку ладонью. «Обычным каналам я не доверяю», – сказал Лапшис. «С каких это пор?» Лапшис покосился на толстяка и нехотя ответил: «С недавних». Толстяк засмеялся и сказал: «Людям нужно доверять, тогда и они станут вам доверять. Разве не так?» Лапшис оставил этот вопрос без ответа, лишь криво усмехнулся и сбил щелчком пальца с колена невидимую соринку. Толстяк вновь провел ладонью по папке и спросил: «Это срочно?» «Да», – кивнул Лапшис. «Когда это попадет в Москву?» Толстяк немного подумал, пожал плечами и сказал: «Полагаю, что завтра, часа в 3 пополудни. Это вас устроит?» «Вполне». «Может, зашифровать текст и отправить его простым сообщением по электронной почте?» Лапшис покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы текст остался неизменным. Кстати, если вы не заметили, на папке стоит пломба. Ее может сорвать только человек, имя которого указано на обложке». «Ясно», – кивнул толстяк. «Сделаю все, как вы сказали». Лапшис уперся тощей ладонью в стол и быстро поднялся на ноги. Пристально посмотрел на толстяка и проговорил быстро, почти не разжимая губ: «Не забывайте, это срочное донесение, и оно должно дойти в том виде, в каком написано. Именно поэтому я не пользуюсь обычным каналом. Помните об этом». Толстяк улыбнулся и примирительно поднял ладони. «Что вы, Лапшис, не горячитесь. Вы сказали, я услышал. Не нужно повторять». Лапшис кивнул, повернулся и пошел в прихожую. Толстяк поднялся с кресла и двинулся за ним. На прощание толстяк протянул Лапшису руку, тот рассеянно на нее посмотрел и, секунду поколебавшись, пожал. Пожатие у него было сильным, как у всех костлявых, жилистых людей. В прихожей Лапшис долго переобувался, натягивая на длинные узкие ступни такие же длинные узкие туфли. Толстяк смотрел на его ноги и пару раз нетерпеливо дернул уголком рта. Наконец Лапшис обулся. Толстяк поспешно отомкнул дверные замки. «Помните, лично в руки», — напомнил Лапшис. «Помню, помню». Толстяк распахнул дверь. Лапшис дернул головой, что должно было означать у него прощальный кивок, повернулся и вышел из квартиры. Проследив в окно, как Лапшис сел в такси и уехал, Толстяк вернулся к столу и взял пластиковую папку. Он немного повертел ее в руках, затем достал из папки конверт, не дрогнувшей рукой сорвал с него пломбу и вынул листки с докладом Лапшиса. С листками в руках он прошел к буфету и достал оттуда бутылку дешевого джина и приземистый граненый стакан. Поставив все это на стол, Толстяк уселся в кресло. Затем он не спеша отвинтил с бутылки пробку, наполнил стакан наполовину, откинулся на спинку кресла и принялся читать доклад, попивая джин и смачно причмокивая пухлыми губами. По мере чтения лицо его делалось все более озабоченным. Время от времени он тихо приговаривал себе под нос. «Так-так, интересно. А вот это уже чушь». Читал Толстяк медленно и вдумчиво. К тому моменту, когда доклад был прочитан до конца, он успел выпить 3 неполных стакана джина. Затем Толстяк положил листки на стол и надолго задумался. Его небольшие голубые глаза то прищуривались, то вновь широко открывались, в такт мелькающим в голове мыслям. Наконец, черты его напряженного лица разгладились, а само лицо приобрело удовлетворенное выражение, словно он нашел для себя выход из весьма затруднительной ситуации и принял важное решение. Толстяк вынул из кармана халата мобильный телефон, нашел в справочнике нужный номер, нажал на кнопку вызова и приложил трубку к уху. «Алло, Роман Романович?» Лицо Толстяка подобострастно замаслилось. «Здравствуйте, это Веселовский говорит». «Да-да, Веселовский». «Спасибо и вам того же». «Роман Романович, ко мне тут только что приходил Лапшис». «Ну да, тот самый». «Я сам удивился. Он позвонил мне сегодня утром и сказал, что хочет кое-что передать в Москву». «Что?» «Нет, он не сказал, что. Вы же знаете, он умеет напускать на себя таинственность. Так вот, он принес папку с донесением и просил срочно передать донесение в Москву». «Да, я тоже удивился. Похоже, он больше не доверяет обычному каналу. Он в последнее время вообще стал очень подозрительным». «Нет, что вы! Конечно, нет. Вот оно, у меня на столе. Лежит и дожидается вас». «Да-да, ваша и вашего...» Короче говоря, в этом донесении упоминаются оба имени. И отнюдь не в положительном контексте. «Я думаю, вам будет интересно его почитать». «Во сколько?» «Нет, в это время меня не будет. Попытайтесь пораньше». «Да, это время меня устраивает. Только, пожалуйста, постарайтесь не опаздывать». «Хорошо, буду ждать. До свидания». Толстяк Веселовский отключил связь и положил телефон в карман халата. Он посмотрел в окно. Зимнее небо быстро темнело. Затем он перевел взгляд на стенные часы, прикинул что-то в уме, уверенной рукой взял со стола бутылку с джином и снова наполнил свой стакан. На этот раз доверху.